«Нет, это чудо! Это просто чудо! Мама, посмотри, какая она красавица! Нет, посмотрите все! Ведь правда, она красавица!» И Софья Николаевна, с гордостью разглядывая первую внучку, удовлетворенно кивала. «Да-да, наша порода! Уж вы, Галя, на меня как не обижайтесь, а на вас она не похожа! Губы в нашу породу, у нас у всех такие!» Ей вторила Вероника. «Славка, у нее же твой нос и глаза. Да, хороша, наша порода». «Ну что, все распределили?» «Ваша, ваша. Между прочим, это я ее родила. Может быть, вы и для меня что-нибудь оставили?» И все, блаженно улыбаясь, смотрели на нашу породу, которая, посапывая и сладко чмокая крошечными губами, покоилась у Славы на руках. А через две недели мой муж улетел в свое первое американское турне. В этот раз я была даже рада его отъезду, надеясь, что за два месяца его отсутствия легче будет приспособиться к новым бытовым проблемам, свалившимся на нас с появлением Ольги, и снова более или менее наладить домашнюю жизнь. Моя Римма работала с утра до ночи, как заведенная. Утром часами стояла в очередях за продуктами, а вернувшись домой, убирала квартиру и одновременно готовила обед. Для этого ей надо было поистине вывернуть мозги наизнанку, чтобы придумать, что же можно изобрести из куска тощего мяса, которое нужно три раза провернуть в мясорубке, иначе его потом не прожуешь, или из жилистой костлявой курицы, упорно не желающей быть съеденной. Но нет предела изобретательности советских женщин. И если до сих пор еще никто не придумал способа советскую курицу до мягкости изжарить, не превратив ее в жалкий обуглившийся труп, то чтобы сварить ее, у Риммы был простой, как все гениальное, способ. Она опускала в кастрюлю стеклянную пробку от графина и всех уверяла, что это помогает. Я же хоть и чувствовала своими немеющими от усилий челюстями, что никакой разницы нет, не хотела лишать ее и себя иллюзии победы над упрямой жилистой птицей. И когда мне самой приходилось варить замученную жизнью несчастную куру, я, как загипнотизированная, тоже опускала в кастрюлю большую стеклянную пробку. Если к этому богатому ассортименту добавить еще картошку, капусту и соленые огурцы, то вот, пожалуй, и весь набор продуктов, из которых советская женщина должна в течение всей жизни ежедневно готовить обед для семьи. Перед этими ее героическими усилиями и полетом фантазии язык немеет. Свой восторг и восхищение можно выразить, только молча сняв перед нею шляпу. По утрам Римма исправно появлялась в дверях моей комнаты и мрачно задавала провокационный вопрос. «Что будем сегодня готовить?» Каждый раз я вздрагивала в предчувствии надвигающегося неразрешимого конфликта, достойного шекспировской трагедии. И не было в моей жизни другого вопроса, перед которым бы я так безнадежно умолкала и опускала руки. Понимая, что все человеческие страсти — ничто в сравнении с вечностью, повергнутая во прах, я застывала в мучительных раздумьях, почти как Гамлет, есть или не есть. И если есть, то что? В голове моей, сведенной спазмой усилия, медленно и тяжело, как жернова, проворачивались какие-то жалкие идеи, унося меня в иные сферы. «Да вы слышите, чего я спрашиваю-то?» У меня начинало тянуть под ложечкой. Я возвращалась на грешную землю и, взирая на стоящую в дверях неумолимую судьбу, нечеловеческими усилиями воли тщетно старалась расшевелить свою фантазию. «Вот-вот, это вам не в театре петь». Тогда, тупо глядя на нее, я начинала вытягивать из себя бездарное предложение, чего от меня только и ждали».